Глава третья. Донька сидел на низком еловом чурбачке посреди избы, и когда Яшка вошел, то с улицы, пока не пригляделся, не сразу и узнал приятеля. Так переменился парень. Был на донате кожаный фартук до пят, рубаха из крашенина распахнута, плечи под ней прямые и острые, но руки лежат на коленях совсем мужичьи. Распяленные в рубцах, с толстыми обкусанными ногтями и набухшими казанками. — Господи, ты ли? Какими ветрами? — ласково приветил Донька. — Проходи да садись, нечего обо двери подпирать. Я давеча у матери твоей был, про тебя спрашивал, сказывала, на рыбе ты. На чего уставился, сколотна сирота? — Не зови ты меня, эдак, — хмуро просил Яшка, потом еще раз пристально вгляделся в Доньку. Совсем не признал он названого брата. Волосы на голове огрубели и окрасились медью, глаза загустели, совсем мало стало в них голубизны, и на носу густо выметались веснушки. — Был я и на рыбе, да весь вышел. Где таршку твой? — На озерах с дядей Гришаней. Не выйдет, уж месяц, считай, сидят. — Ага, ну да. И Яшка невесело рассмеялся, отвесив нижнюю распухшую губу. — А я Петре Живоглоту устроил хорошее веселье, попомнит меня. — За что ты его травишь-то, Яшка? Он ведь злопамятный. В коль раз причикнет насовсем, пусть-к спробует. Я к от него удрал 15 верст тайблой, да в одиноку. — Да ну! Донька даже работу отставил. Перебрал в ладонях добрую полудюжину резцов. Вот тебе, ну, вон щеки-то у меня до кости сгнили. Отчаянный ты, — согласился Донька и склонился над утицей, солоницей, выбирая крючковатым резцом лишнее дерево. Яшка, уже раздражаясь, глядел на крестового брата. А как спешил к нему! Немного и дома высидел. Сразу сюда, думал, все расскажу Доньке, посмеемся, а после в местях рванем из дорогой горы. Уж не стоит начинать. Вдруг решил, только зря время тянуть. Солонку с двумя утицами хочу срубить. Не знаю, правда, во что выльется. Донька подвинул к себе поближе сальницы, льняной фитилек в глиняной плошке качнулся, затрещал. Скорее бы Благовещение, что ли, так и свет бы загасили. Нынешней весной к Егорке и Немушке в подмастерье иду. Пригляделся внимательнее к Яшке. Увидел его черные щеки с водянистыми пузырями, злой опущенный рот и растерянные глаза. Ты чего, букай-то? Но Яшка, отмалчиваясь, пошел к двери, устало ширкая катанцами, нагольная шуба еще с дедова плеча обремкалась по подолу, обвисла, как на пугле огородном. Что-то плохо гонит в рост Яшку Шумова. — Чё, мало сидел-то? — окликнул в спину Донька. — Посиди, так в местях поедим. — Другой раз, когда ли? — глухо отказался Яшка, побаиваясь остаться. Вот засидится, разговорится с Донькой, и охота отпадет бежать. Уже завечерело. Синей тихой мглой покрылись улицы. Мороз опал, и было уже терпимо идти с открытым лицом, не так ныли щеки. Мимо Чикиной избы два раза кругом обежал Яшка, собаки знали его и ластились к ногам. На подворье было тихо, значит, Петр где-то еще в Тайбле убивается, и зять с обозом не вернулся. Дома Яшка сказал матери, сильно жалея душой, готовый уткнуться в подол и зареветь. — Вняв ту, с утра пойду к деденьке Анне. — Деденька — жена дяди. — И я с тобой, — заверещал Клавдий, но встал поодаль уж, больно скоро на расправу, Яшка. — Соплеха еще. — Какая деденька Анна? Звала, что ли? Чего опять надумал? — Всполошилась Павла, не знаю уж, с какого бока подступиться к сыну. Злой стал парнишка. Словами говорит, а будто палкой стегает. И за власьонин дерешь, что ли, створит с собой. Вот ведь упырь-то растет. У деденьки Анны ружье так же стоит. Взаймы возьму полисовать. — городил Яшка, но все рядом с правдой. Ведь у тетки Анны от покойного мужика ружье пылится, про это и мать хорошо знает. — Како тебе ружье, еще застрельнешь себя! — запричитала Павла, все принимая за чистую монету. — А это что тебе, баба-яга? — сбегал в сени, притащил и бросил перед матерью шкуры. — И вправду! Ой, золотка ты у меня! — встряхнула лису, та вспыхнула, огненно затрещала, потом накинула мех на плечо, преклонилась щекой, призакрыв глаза. — Иисусе, благодать-то бывала! И не перечтешь, братовья, как нанесут и из лесу, и куничка тут, ты, парень, не стащил ли где? — смотрелась в Яшку. А у того смородиновые глаза сияют, как мокрые ягоды. Радостен парнишка, что угодил матери. — Скажешь, как в лужу сядешь, носи, матерь, на здоровье. «Имени! Имени!» — вертел с подле Клавдия, жадно тараща крапчатые глаза. «Поди прочь ту, Петрухич, вонькой!» — сказал почти ненавистно, сразу вспомнив Петру. Окинул взглядом избу, и все так показалось мне родным, что в горле защипало. И глухо, сдерживая слезу, добавил: «Поди, уродина!» «Ты хоть раз-то поласкивай, Яшенька!» — попросила Павла. «Подите вы все!» «Ненавижу!» — вдруг в голос завыл Яшка, кинулся на палате, забился в старые окутки и затих. «Сходи, сходи в Нявту!» — стала уговаривать Павла. «Деденьки Анне большой привет! Я тебе тут в пестерек соберу подорожничков!» Как стемнело, Яшка молча ушел, бродил по деревне, в самую полночь проклиная скрипучий снег. Тенью вырос у Петриного вонного амбара на высоких столбах. По лесенке подобрался к дверце, пробовал деревянным аншпугом сорвать замок, но тут всполошились собаки, заскрипели ворота, кто-то бежал на крыльцо, мигнул свет. Яшка прыгнул в снег и сугробами выбрел на угор, скатился вниз к реке, оттуда с Анной дорогой убежал домой. А с первыми петухами был уже на ногах. Быстренько так собрался. Мать суетилась подле в одной из подней юбки, да в ватной душегреи. Все наговаривала шепотом. «Недолго гостись, да осторожней в дороге будь!» А как прощались? Может, в последний раз преклонился Яшка лбом к материному горячему плечу и, подавляя в себе жалости и слезы, даже позволил поцеловать себя и сразу посуровил. Оборвал жестко. — Ну, хватит мокреть, разводить. В гость чай еду, а не на каторгу. А Павла словно что слышала сердцем. Подавляла в себе ноющую тоску. Благословляла сына. — Господи, дай Яшеньке шелковую уступчивую дорогу. Да брони от злых татей, от лихих супостатов. — Может, проводить тебя? Спохватила, скрикнула вдогон, живо накинула шубу. Кинулась следом через темную поведь, выскочила на взвоз. А Яшки уж и нет нигде, словно провалился парень. Постояла, поохала, быстро умялся лишак. Слышно было, как хлопнула щеколда. Прошлепали валенки пустынной поветью. И только потом Яшка вылез из-под взвоза, отряхнулся от снега и потопал в мизень. Еще спала, дорогая гора, будто вымерла в морозной сумеречности. Ни одного огонька, ни одного светлого пятнышка. И даже колотушка караульщика не тревожила эти утренние часы. А внизу, у подножья деревеньки, куда хватал глаз, лежала беспросветная темь лесов да зыбь снегов, и только дальнее закраина неба тускло желтело, как шкура дворовой собаки. Именно там и лежала мизень, где был однажды Яшка вместе с матерью, и откуда идут обозы по всей Руси, и, говорят, даже на Питер. Вот и побежал Яшка, благослови его, Господи, дай уступчивую дороженьку, побежал, как мечтала, смыслилась когда-то, словно решила уйти от судьбы своей, или найти ее в разбойной шайке, каких немало бродит ныне по темной матушке Руси. Может быть, осесть в петербургском третьеразрядном трактиришке и заработать там золотую серьгу в ухо и посмертный сифилис от такой же безродной девки. Кто знает? Кто знает? До Мезени Яшка добрался на попутных. Повезло парню. В городе вкрутился день, назвался сиротой, притворно плакал, напросил свободу до Архангельского, клятвенно заверяя, что тетка у него в Соломболе, вдова адмиралтейского плотника Каковкина. Но пустым не ринешься в дальнюю дорогу. И накануне, перед тем, как пойти обозом, попал Яшка в дом купца Артемия Антипина, каким-то боком свояка, в тот приезд с матерью, чьи у него пили с городскими калачами. Когда все спали в доме, забрался нижними воротами, откинув щеколду, поднялся во второе жило в летние горницы и взял из сундуков 8 аршин гарнитура алого, 2 конца китайки черной замшевой, 14 аршин пестреди синий, да 5 аршин тику волнистого красного, да полушубок суконный. Сернемецкий, совик, кафтан зеленого сукна, 2 соболей, перчатки замшевые, шитые золотом, штаны плисовые, да шапку бобровую мерлушечью. Смелость нашла на парня безрассудная. Бродил по обеим горницам, как по своей избе, светил горящей лучиной, смотрелся в огромные зеркала в черной оправе, посидел на гнутых венских стульях, еще пошарил, не побоялся за божницей. И нашел там медных денег 2 рубля, да 1 золотой. Нагрузился Яшка, теми же воротами вышел, а нести тяжело, запыхался, до верхнего конца мизени поднялся, стороной миновал рогатку с караульщиком и мешок с добром в снег закопал. А взял с собой только то, что в пестерь влезло, 2 платка шелковых, совик белый, кафтан зеленого сукна, 2 соболей и перчатки, шитые золотом. А утром сел в середину обоза, на уголок саней с мерзлой навагой, надвинул на овчины 3 ухоленья кухоль, краденого белого совика, и задремал под накатистый скрип полозьев. Порою у горушек его окликали возниц. Яшка торопливо спрыгивал и поднимался рядом с санями. В начале дороги было чуть грустно, а более всего страшновато от ожидаемой погони. Потом пошли совсем чужие деревни. Яшка осмелел. На первом же постоялом дворе он стал как бы своим парнем, тоже соседился к чашке с тюрей, из водки ржаных крох, и даже пару раз потянулся к ней с ложкой и проглотил что-то противно горькое, а потом лежал на палатях и сверху глазел на возчиков счастливыми, осоловелыми глазами. И жизнь для Яшки виделась против прежнего совсем иной и необыкновенной. И не хватало мне только матери и приятеля Доньки.